Глава 8. И прибыл ангел. «Светлого вам дня, наполненного святой милостью, господин Фер», продолжил легко улыбаться мужчина. «Можно к вам так обращаться? Или же вы предпочитаете другое обращение?» «Если ты посмотришь на этого мужчину в толпе, то через секунду забудешь, что вообще видел его. Прекрасная маскировка. Даже магия почти не ощущалась. Выглядел он, как герой с небольшим даром к силе света. Но меня не проведешь. От этих светлых созданий так и воняло. Натурально смердило. Для демонов. Их запах я не переносил гораздо сильнее, чем, например, магию того же Святослава или же епископа. Ведь герои и святоши были лишь подобием тех, кто любил смотреть сверху на страдания людей. Это в мифах ангелы помогали людям. На самом же деле они и пальцем не пошевелят, чтобы что-то сделать. Как бы объяснили мне Элеонора и Сора, то у этих светлых созданий просто маркетолог был лучше в свое время. И поэтому их считали верхом святости. Но, как я и сказал, надо постараться, чтобы эта братья подняла свои задницы. Этот пришел сюда лично и имел наглость еще и так со мной общаться. Всякий страх потеряли. Совсем забыли наше прошлое, как я погляжу. «Я предпочитаю, чтобы всякие шавки ко мне не обращались», — холодно ответил я и склонил голову к плечу. «Увы, мы не могли пропустить то, что творилось в мире людей», — сказал ангел. «Вы с вашими друзьями перестали скрываться, распространяя демонические эманации, и мой начальник недоволен этими обстоятельствами». Я улыбнулся. «Всегда так было. Даже сейчас ко мне послали мелкую сошку. И ведь зажмотил начальник отправить хотя бы архангела. Или же побоялся за их здравие и душевный покой? А я бы с радостью пообщался со старыми знакомыми. Хотя не думаю, что они были бы преисполнены такой же радости. С большинством из них мы расстались на плохой ноте. Для них, естественно. Хотя я не думал, что мелкая потасовка с черными фанатиками привлечет в дело ангелов. Неужели это нарушило их равновесие? Занятно. Не все так хорошо наверху». «А что-то происходит?» — развеселился я. «Как погляжу, вокруг мир и спокойствие». Но тут же я посерьезнел, и моим голосом можно было заморозить что угодно. «Если твоего начальника что-то не устраивает, то пусть приходит лично. Послал какую-то шестерку и думает, что я что-то сделаю с тем, что вы и сами проморгали. Не мы это устроили». Ангел не мог стерпеть такого отношения к своему боссу. Серые безжизненные глаза зажглись светом, а от его тела начала распространяться аура, которая грозила сжечь все вокруг. Свежий вечерний воздух начал высыхать. Влага вокруг испарялась с каждым мгновением все быстрее. «Ты зарываешься!» — натурально зарычал ангел. «Еще чуть-чуть, и он перейдет в свою истинную форму. Да уж, какой молодой и неопытный ангелочек. Его совсем не обучали, что ли?» «Это ты, пес, не забывай, с кем разговариваешь!» Улыбнулся я и выпустил наружу свою ауру. Лишь крохотный ее кусочек, чтобы эта светлая псина, не в обиду Цере, понял, что он сейчас сделал. Мне не нужно было напрягаться и выпускать магию. Моей ауры было достаточно, чтобы взорвавшийся ангел начал кривиться, показывая свое истинное лицо. Недостоин он даже кусочка моей магии. Не то что говорить про печати. Да и с обилием раи и епископов я не хотел давать повод меня навестить. Хватит с меня встреч с Антоном. Хоть я и понимал, что они еще будут, но не так скоро. Аура ангела по сравнению с моей была лишь детским лепетом. Но я не думал, что ко мне послали кого-то слабого. Ангел умудрялся стоять на ногах, хотя аура повелителя демонов и приказывала опуститься на колени. Мне было даже забавно наблюдать, как между собой схлестнулись сила демонов и магия света. Давно я не видел этого противостояния. Но, пожалуй, хватит. Поиграли. Я выпустил еще один небольшой кусочек ауры. Ангел упал на колени, а изо рта у него полилась кровь. Он держался за живот. Открылось внутреннее кровотечение? Ха, да уж, слабак. Начальник его хоть в курсе, что его посыльный мог не выжить? Думаю, да, но все равно отправил его ко мне. Как безжалостно. Еще раз повторяю. Медленно начал я, подходя к поверженному ангелу. Под воздействием моей ауры он теперь был беззащитен, как ребенок. Но я не планировал убивать посыльного. Не в древние же времена живем. Давно прошло то время, когда посыльным отрубали головы. Мне же нужно, чтобы ответное послание дошло до адресата. Если твоему начальнику нужно, пусть спускается ко мне сам. Давно ли он поднимал свою светлую задницу с трона? Или же пусть пошлет моих знакомых? Но после этого он спустится лично, чтобы отомстить за детей своих. Ангел смотрел на меня зло, хоть и знал, что ничего не мог сделать, но в его глазах я видел полное понимание. И я уверен, что мои слова дойдут куда нужно. Хм, а они дойдут? Порылся в кармане и ухмыльнулся. Хотел подшутить над Доном за то, что он устроил мне, но его жалко, а этого ангелочка нет. Все равно пошевелить конечностями не сможет. Ловко открыл рот, наученный опытом с Максимкой, и засунул внутрь сливовый мешочек вони. Это было из последней партии демонической сливы. Я даже не мог предположить, как демоническое растение будет действовать на ангеле. Но точно не умрет. А вот вскоре он начнет вонять так, что даже другие ангелы поймут, как пахли для демонов их светлые задницы. А если он заработает не сварение, так только от противоборства с демонической начинкой. Но, скажем так, это будет моральной компенсацией за то, что мне устроили. Ну и заодно есть эффект против усталости. Точно доползет туда, откуда пришел. Ангел вскочил и хотел сказать что-то еще, когда прожевал мой подарок. Но я покачал пальцем у его лица, оказавшись около него в опасной близости. Этого хватило, чтобы шестерка исчезла. Рядом с пекарней я его ауру больше не чувствовал. «Отбой!» — громко сказал я пряникам, которые уже окружали меня и ангела. Они в любое мгновение были готовы к атаке. Но стоило мне отдать приказ, как пряники тут же рассредоточились по своим местам, чтобы не пропустить никакой новой угрозы. С довольной улыбкой я вернулся в пекарню. И буквально через несколько минут вернулись Василиса, Элеонора и Дон. Секретарь был жутко зол. А как иначе? Ведь он пропустил все веселье. Опять. Зато провел время с любимой и ее внучкой. Везде есть свои плюсы. Сора спустилась с лестницы и сказала, что здание с кафе полностью готово. И еще зачем-то упомянула, что бельчата спят. И детишки тоже. Очень ценная информация, я считаю. Не задерживаясь, я пошел на задний двор. Меня сильно задержал незваный гость, и сейчас нужно было немного ускориться. Не люблю, когда что-то шло не по плану. Но выбился я не сильно, так что те, кто мне был нужен, уже собрались. Настя как раз стояла и отдавала хлеб своим друзьям, когда пришел я. «Все за мной!» Ухмыльнулся я и пошел через задний двор к двери в кафе. Бомжи не спорили. Их успели посвятить в дела Элеонора, Настя и Сора. Так что они уже знали, что от них требовалось, и были не против подобного поворота событий. В кафе я провел небольшую экскурсию для всех. Не задерживаясь, мы прошли наверх. 30 моих новых жильцов были в шоке от того, как преобразилось это место. А еще не понимали, как в такое маленькое здание вместились комнаты, которые выглядели как миниатюрные квартиры. Хм, значит, Сора влила сюда остатки силы после нашего с ней поцелуя. Здравая мысль. Пространственная магия уже неплохо давалась духу, и это было хорошей новостью. На втором и третьем этаже теперь располагались миниатюрные квартиры, и всем хватило места. Пусть некоторые мои будущие работники и будут трудиться в гимназии, но они могли выбрать себе место, где будут жить. Дальше происходило распределение обязанностей и их ролей. Георгий Масленников и еще несколько человек будут работать в гимназии. Например, один из бездомных, которые уже перестали быть таковыми, являлся отставным военным, и служил он в спецназе. В досье не была указана причина его увольнения, но думаю, что от хорошей жизни. В отличие от других бомжей, у него была гладко выбрита голова и щеки. И сам он зорко следил за окружающей обстановкой. Звали бывшего спецназовца Николай Валуев. И форму он явно не потерял. Так что теперь он будет преподавать физкультуру в гимназии. Это я ловко придумал. Еще несколько учителей были найдены среди моей тридцатки, и им я проведу отдельный инструктаж. Половина бомжей остались без работы, но это было пока, потому что я не знал, что этот мир еще мне подкинет, и просто сказал им обживаться, пока я не найду им работу по специальности. Оставил обустраиваться своих рабочих, сказав им, что документы сделаю им в ближайшее время, а пока пусть сидят тихо. И посоветовал выглядеть соответствующе, забыв все старые привычки. А то сразу можно было сказать, что они бомжи, лишь взглянув на них. Ночь прошла в выпечке оставшейся партии для графа Демидова. Это успокоило меня и настроило на общий лад. Хотя Дон все время отвлекал меня, спрашивая, какой крылатый посетил нас и на кой ляд они сюда спустились. Но его можно было понять, ведь секретарь, как и я, не переваривал ангельскую братью. Я терпеливо отвечал на все вопросы, периодически слушая возмущения со стороны Дона. Также выслушал его рассказ, как они сходили в парк аттракционов с Василисой. По его словам, выходило, что они выглядели как настоящая дружная семья. Хотя Дон и отметил у девочки странное поведение, когда к ней приближались мужчины и женщины. По ее телу сразу начинала бежать магия, и Дон успевал сконцентрировать внимание Василисы на себе, чтобы никто не пострадал. Отметил он и то, что она действовала разумно, хоть и некоторые рефлексы остались с ее пленения. Но девочка уверила Дона, что больше подобного не повторится. Просто Василиса еще не привыкла, что находится снаружи, а не в темном подвале. Дон чуть было не всплакнул. А это заставило меня задуматься, что у других детей могли наблюдаться похожие реакции. Нужно будет сообщить Соре и будущим учителям, чтобы внимательно следили за каждым ребенком. Сейчас они были мирными, но кто знает, когда взорвутся в неконтролируемом приступе. Не натурально взорвутся, конечно, но окружающее пространство не выдержит всплеска магии. А еще могут пострадать другие люди. Теперь мне было над чем подумать. Еще ночью я проверил Лакруа, но он вел себя мирно, как ни странно. Хотя о чем это я? Я не сомневался в своей выпечке. По-другому просто быть не могло, но убедиться стоило. И теперь я с точностью мог сказать, что Лакруа стал прекрасным помощником. Я даже смог с ним спокойно переговорить по поводу меню в кафе. И вместе мы сошлись на той мысли, которую я внес и в пекарню. На Вадиме будет основная продукция, а некоторые новинки я буду поставлять эксклюзивно. Что-то вроде небольшой акции. Кто успел, тот и съел. В прямом смысле слова. Так что к открытию кафе мы теперь готовы. А в администраторах был Валерий Половкин, который когда-то владел ресторанным бизнесом. Глаза его даже загорелись, когда я сказал ему о будущей должности. И я прекрасно его понимал. Когда долгое время не делаешь то, ради чего хочешь жить, то медленно угасаешь и постоянно скучаешь, потому что ты любишь. Но этим, уже не бездомным, был дан еще один шанс, чтобы они вернулись к тому, что делали и любили. А утром я собрал совещание из моего основного состава домочадцев. Сора и Настя сидели с бельчатами. Церя с белкой на голове. Пряня пытался сдерживаться и игнорировал рыжего грызуна. Элеонора с Василисой сидели и завтракали, готовые слушать то, что я им скажу. Дон летал рядом со мной, потому что думал, что и ему я дам задание. Вот только планы у меня были другие. «Сора, Настя, вы проведете обучение персонала». Начал я, и Настя заметно начала нервничать. Даже подняла руку, будто сейчас находилась в классе, чтобы задать вопрос. «Нет, Настя, ты справишься. Ты большая молодец, так что возьми на обучение официантов». Я дал Насте список, чтобы она знала, с кем будет иметь дело. Бывшие бомжи и будущие официанты уже работали в сфере обслуживания. Но пусть Настя проведет небольшой мастер-класс. Ее магия лучше всего раскрывается именно в этой сфере. «Элеонора, ты должна будешь восстановить документы у тех, у кого они отсутствуют по той или иной причине. Я вам там не нужен». Сразу открестился я от хождения по администрациям. Мне уже хватило похода с Йонасом. Пока переложим это удовольствие на других. «У вас будут сутки, чтобы подготовить все. Сора, ты, как главный знаток, будешь руководить кафе вместе с Валерием Половкиным. Потом сможешь полностью оставить все ему, лишь наблюдать за его действиями. Все понятно?» «Ах, да. За кухню в кафе будет отвечать Вадим. Он уже проинформирован». Все дружно кивнули. Все было яснее ясного. И все тут же приступили к своим обязанностям. А Церя поплелся со своей беличьей семьей на кухню, где им даже сделали миску с орехами. Это было похоже на небольшой бунт, но я уже смирился с тем, какой хаос происходил вокруг. Вот только Дон остался не у дел, и пришлось взять его с собой в гимназию, чтобы проверить детей и будущих работников. Как мне сообщила Сора, перед тем, как уйти командовать людьми, будущие учителя и персонал решили сразу спать там, чтобы следить за моей сотней. Хотя в этом и не было особой нужды, ведь вокруг всей территории, которая теперь принадлежала мне, были свои охранники. Пряники-убийцы. Интересно, они бы все-таки справились с тем ангелом без меня? Хотел бы я это проверить. В гимназии все было хорошо. Дети знакомились со своими будущими преподавателями. Они даже не испугались Николая, который стал выглядеть более устрашающе. Но дети подходили к физруку и улыбались, спрашивая, чему он будет их учить. И Николай даже терялся от такой непосредственности. Но быстро брал себя в руки. Особо интересующихся он отвел в зал для занятий и показал им пару приемов, которые дети сразу стали отрабатывать. И нет, мальчиков там было так же поровну с девочками. И дамы были даже кровожаднее, чем парнишки. Страшные будут будущие магички. Ой, как страшные. Но ничего. Дети, кстати, как только видели меня, тут же кланялись, узнавая и рассыпаясь в благодарностях. Почувствовал, будто оказался на одном из приемов в аду. Но детей было не переубедить, что так делать не нужно. И я просто махнул рукой. Хотят? Ну и ладно. Вот только выяснилась одна маленькая проблемка. И это я не о том, что кто-то из детей вышел из-под контроля. Нет, с этим у малышни все было в порядке. Они не боялись мужчин, которые будут их обучать, потому что их привел дядя Фер. А еще добрые тетя Сора, Настя и бабушка Элеонора. Нет, проблема появилась, когда я зашел на кухню в гимназии и нашел там своего Ваню. Когда я спросил, что он тут забыл, то из всего вороха, которое называлось у помощника речью, я выяснил лишь одно. Сора отправила Ваню работать в гимназию, чтобы он кормил детей завтраком, обедом и ужином. И вот тут я понял, что лишнего повара у меня не было. Даже пожалел о том, что не забрал душу того мерзкого барона. Но тогда я не мог ничего сделать, ведь ситуация не позволяла. А еще не было лишнего кристалла душ. А сейчас этот вопрос поднялся остро. Пока что Ваня мог работать и на пекарню, и на столовую гимназии одновременно. Но это было затруднительно. А ведь еще были бомжи, то есть работники в количестве 30 штук. Их всех нужно было кормить. Может, их всех посадить на булочную диету? Но представил, как все растолстеют и перестанут помещаться в дверных проемах, и отмел эту идею. Да и не полезно питаться одной выпечкой для людей, как мне было известно. Так что мне нужен был новый помощник. И где взять свежеубитого повара? И почему так резко стало много проблем?